христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Николая Водневского «Хочу знать». Текст читает Николай Козий. Часть первая. Предисловие. Читатель, взявший в руки эту книгу, должно быть, помнит бесконечные вопросы наших 3-5-летних детей. Почему? Откуда? Для чего? Эти вопросы начинаются в детстве и сопровождают нас всю жизнь, только с еще большей настойчивостью. Все существо человека кричит «хочу знать». Желание знать было заложено в человека в день его творения. Без этого желания он не реагировал бы на предложение сатаны в Эдемском саду вкусить от древа познания добра и зла. Пожелав знать добро и зло, чтобы быть как Бог, человек подверг опасности свое вечное блаженное пребывание в присутствии Бога и свое безгрешное состояние. Он стал смертным и был обречен на погибель. Но Бог дал ему Спасителя в лице Сына Своего, и с тех пор знание может быть ко спасению или к погибели. Не всякое знание спасительно. И предлагаемая читателю книга Николая Водневского «Хочу знать» в новом пересмотренном издании много говорит о том, что может и должен знать человек в духовном плане о своем прошлом, настоящем и будущем. Испокон веков человека беспокоили вопросы жизни и смерти. Блез Паскаль задает вопрос: если человек не создан для Бога, почему он счастлив только в Боге? Если же человек создан для Бога, почему же он так противится Богу? И тут же отвечает на него: человек не знает, в каком ряду себя поставить. Он, очевидно, сбился с пути и упал со своего истинного места. Будучи не в состоянии снова найти его, он с беспокойством ищет его среди непроницаемого мрака. Когда лет 30 тому назад Николай Водневский начал регулярно каждую субботу помещать статьи на духовные темы в Сан-Франциской газете, у читателей начали возникать вопросы, с которыми они стали обращаться к нему. Автору статей ничего другого не оставалось, как открыть в газете колонку «Хочу знать» и отвечать читателям на основании своих знаний Божьего Слова и опыта личной жизни. Так родилась эта книга, много раз переизданная под разными названиями. Тиражи были незначительными, и книга быстро расходилась. Между тем поток вопросов от читателей и радиослушателей рос. Знания автора тоже росли и углублялись. И в результате некоторые ответы показались ему неполными, а иногда и не совсем точными. Пришлось пересмотреть все прежние издания и создать новую книгу. Спрос на эту книгу огромный. Многие с нетерпением ждут это новое издание. Книга затрагивает почти все основные житейские и библейские вопросы, связанные с богоисканием. Николай Водневский проделал колоссальный труд. Без помощи Бога это было бы невозможно, особенно если принять во внимание его 25-летний труд на фабрике, одновременное 8-летнее редактирование газеты «Наши дни», многолетнее радиослужение русскому народу и многогранный литературный труд. Я не завидую ему в том, что на его долю выпало такое почти непосильное служение. Люди, которые берутся отвечать на вопросы других, принимают на себя огромную ответственность пред людьми и Богом, потому что малейшая неточность в ответе может ввести кого-то в губительное заблуждение, а правильный по Писанию ответ может привести ко спасению многих. Тот же Паскаль в своем произведении «Мысли» писал: «Малые дела совершаются, как и великие, по причине величия Иисуса Христа, который совершает их в нас и живет нашей жизнью. И великие дела становятся малыми и легкими по причине Его всемогущества». Николай Водневский осилил свое данное ему Богом задание именно потому, что не полагался на свои знания или мудрость, но на всемогущество и премудрость Иисуса Христа, Его Спасителя и Господа, для славы Которого писался этот уникальный в русскоязычном братстве труд. Я верю, что этой книге обеспечена долгая жизнь. Она послужит великим благословением тем, кто ищет, и помощью в углублении познания Божьего Слова, дающего ответы на все вопросы. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание евреям, глава 4, стих 12. Вера Кушнир. Кто прав? Вы сами знаете, как много на земле христианских религий. Вот и попробуй тут разобраться, кто прав, а кто не прав. Поэтому я держусь подальше от всех этих учений, а верю в Бога, как могу. Бог предвидел, что в борьбе против истины сатана поведет атаку, раскладывая христиан на многочисленные секты и группировки. Для того, чтобы человек мог разобраться в этом вопросе, Бог дал Евангелие. Атаки лукавого на Слово Божие безуспешны. Мы все можем иметь Писание, исследовать его. Возьмитесь за внимательное изучение Евангелия. В нем, как в зеркале, вы увидите себя. Оно поможет вам разобраться в вопросе, кто прав, а кто не прав. Дух Святой укажет вам на то христианское учение, которое стоит ближе к истине, ближе к Евангелию. И там вы найдете свое место. Пусть не смущает вас название. Дело ведь совсем не в этом. Узнавайте людей по плодам. Так учил Христос. Если учение хорошее, то и плоды будут хорошие. А важнее всего найти спасение, найти успокоение собственной душе. Все те, для кого Христос стал личным спасителем, едины и неделимы. Сатана ставит перегородки, но они до неба не доходят. Церковь Христова была, есть и будет светом миру. Жизнь победы. Вчера я исповедовалась, а сегодня опять набедокурила. И так у меня получается всю жизнь. Сатана так и подмывает. Как ни крути, а все мы грешники. Желаешь одно, а получается другое. Исповедание – хорошее дело. Но ведь можно исповедать грех и не раскаяться в нем, по-прежнему любить его. Когда вы возненавидите грех в сердце своем и раскаетесь в нем пред Богом, Он даст вам отвращение ко греху. Желаешь одно, а делаешь другое, будет до тех пор, пока не дадите Христу вселиться в сердце ваше Духом Святым. Ваше переживание мне хорошо знакомо. О нем знал и апостол Павел, когда писал: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Апостол Павел на этом не остановился. Он понял, что если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Но уже в следующей главе он пишет: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Бог даровал ему победу над собой и над грехом во Христе Иисусе. В этой победе нуждается каждый человек. Эту победу вы можете иметь также. Доверьтесь Христу, и Он победит. Грех Иуды. Я пришел к заключению, что 95% христиан своей жизнью предают Христа. В это число вхожу и я. Скорблю, раскаиваюсь, и сам себя за это ненавижу. и потому нет у меня на сердце покоя. Каждый из нас в большей или меньшей мере причастен ко греху Иуды. Нелегко поверить, но это факт, что Христос был предан его призванным последователям. Но все ли христиане понимают, что предавать Христа сегодня более ужасное преступление, чем преступление Иуды? Почему? Потому что тот, кто считает себя учеником Христа, а жизнью своей отрекается от него, делает это при ярком свете Евангелия, которого во времена Иуды еще не было. В связи с беседами многие читатели спрашивают в письмах, почему христианство наших дней потеряло влияние на мир? Ответ прост. Потому что трудно найти границу, где кончается мир и где начинается христианство. Все смешалось вместе. Мир и церковь почти неотделимы. Большинство христиан живут в отцовской вере или в тени веры отцов, не пережив возрождения. Ясно, что они не могут поступать иначе, как неверующие люди. Где же выход? «И когда они ели, Иисус сказал ученикам, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли, Господи?» Евангелие от Матфея. Если каждый христианин будет следить за собой с мыслью, «Не я ли предаю Господа?» христианство станет величайшей моральной силой, преобразующей мир. Для всех согрешивших есть утешение в словах апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Писание обличает. В ваших беседах мне не нравится дух обличения. Вы не имеете права обличать, особенно православную церковь. Право обличения – это право всех. Не обличать тех, кто достоин обличения – это значит не любить. Обличать – это значит указывать человеку на его заблуждение. Если человек глотает яд, а вы, видя это, молчите, вы делаете преступление. Случается, что и меня люди обличают, указывают на мои недостатки, и я их только благодарю за это. Конечно, не все любят обличение. Когда хвалят, хорошо, а если обличают, беда. Апостол Павел писал Тимофею, «Но ты обличай». Второе послание Тимофею. Царь Ирод уважал Иоанна Крестителя, охотно слушал его речи до тех пор, пока Иоанн не обличил его. «Не должно тебе жить с женой брата твоего». И нам, каждому, нужно проверять себя. Если мое сердце не способно принимать обличений, опасное дело. Плохо, когда и церковь в целом не принимает обличений, а обличитель церкви – Евангелие. Учение Христа. Если обличение справедливо, а Писание обличает только справедливо, почему не принять обличение? Бывает, что даже люди мира сего обличают церковь. Когда Герцен называл нашу церковь азиатской, преклоняющейся не перед Христом, а перед царем, разве это была неправда? Вот и получилось падение весьма великое. Знаменитый критик Белинский в известном письме к Гоголю писал, «Церковь стала опорой кнута и деспотизма». На это же многократно указывал Лев Николаевич Толстой. Если бы эти обличения были приняты вовремя и с полной серьезностью, возможно, мы не были бы беженцами. Thank you. нет взаимовыручки. У нас церковная жизнь совсем замирает. Службы проходят каждое воскресенье, а церкви почти пустые, и даже те, которые ходят в церковь, спорят между собой. Нет у нас взаимовыручки даже между верующими. Молиться Богу в то время, когда в душе живет ненависть и злоба к человеку, это все равно, что говорить по телефону, когда у вас перерезаны провода. Молись сколько угодно, ставь свечи, отбивай поклоны, но если сердце не очищено от зла и греха, всему грош цена. Может ли быть в сердце мир, единодушие, взаимовыручка? Конечно, если люди сначала примирятся с Богом, примут в сердце Христа. Только Христос может научить людей любить друг друга. Вот что писал апостол Павел христианам. «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Вот что делает Христос для верующих в Него. Сколько было бы радости на земле, если бы христиане действительно пережили это примирение. Мир преобразился бы, и церкви не были бы пустыми. В Африке есть особый вид муравья. Он, как и все муравьи, трудолюбив, но имеет еще одну особенность – взаимовыручку. Когда один из членов этой великой семьи слабеет здоровьем и не может передвигаться, его берут более сильные на свои плечи и выносят его из потаенных щелей муравейника наверх для проветривания. А люди не больше ли муравья? Людям следовало бы поучиться у муравья. Когда эгоизм, свои корысти и злоба заполняет сердца людей, они сами от этого страдают и портят жизнь другим. Есть ли выход из этого положения? Конечно, есть. Надо покаяться и довериться Христу. Вместо каменного сердца Он даст новое сердце, плотяное, способное радоваться и любить ближнего, как самого себя. С миром, но не в мире. Прочтите, милый друг, что я вам напишу. Наша церковь не отделяет себя от мира, как и не отделялся от мира Христос. А вас мы называем сектантами, потому что вы отгородились от общества русского, замкнулись в своей оболочке. Невозможно быть настоящим христианином и жить по обычаям мира. Сатана ничего не имеет против нашей религиозности, если мы остаемся одной ногой в мире. Вы пишете, что церковь поступает правильно, не отделяя себя от мира. А вот апостол Иаков говорит иначе. Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Что такое мир? То, что не от Бога, что не славит Бога. Бог не может назвать чистым и непорочным то, что носит запах мира, греха, и только окрашено религиозностью. Конечно, место христианина не монастырь, а мир. Мы призваны жить с миром, но не в мире. Хорошо, когда корабль стоит на воде, иначе он рассохнется, но плохо, когда вода в корабле. Христианин должен идти в мир, но не жить с миром, идти в народ, но жить по Евангелию. Послание говорит, что Христос будет судить мир, и суд близок. Христос умер на кресте, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Кто не отделится от мира, тот погибнет с ним, несмотря на религиозность. В басне Измайлова рассказывается, как крестьянин накрыл сетью воробьев, клевавших огород. Он начал бить их хворостиной, Одна птичка взмолилась: «Не бей меня, я не воробей, я овсянка». Крестьянин бил и приговаривал: «Так тебе и надо, не летай с плутами». Библия говорит: плохие сообщества развращают добрые нравы. Христос пил и ел с грешниками, чтобы найти дорогу к их сердцам и спасти их от греха. Он пил и ел с ними, но оставался безгрешен. Но вам и мне вряд ли это удастся. Людей мира сего мы должны любить, но не принимать участия в их злых делах. Музыка – язык души. Вы как-то писали об отношении христиан к литературе. Я согласна с вашим мнением, что Библия должна быть первой нашей книгой. Но как вы смотрите на музыку? Музыка – язык души. Одна из форм выражения человеческих чувств и родная сестра поэзии. Но души бывают разные, и потому и музыка разная. Из рожденных от Бога, освященных небом душ, выходит дивная музыка хвалы Богу, псалмы Давида, хоралы Баха, оратория Генделя, Мессия, более 800 гимнов Фанни Кросби, переведенных почти на все языки мира, дивные песни и гимны, которые верующие поют на своих собраниях и так далее. Чистая, настоящая музыка имеет небесное происхождение. Музыка – совершеннее слова, каким бы художественным оно ни было. Если есть что-либо небесное на земле, то это музыка. К сожалению, многое в произведениях нынешних композиторов не зовет душу к небу, а гнетет к земле, потому сами творцы этой музыки не знают живого Бога и не стремятся к Нему. Есть в современной музыке и чисто сатанинские жанры, разлагающие души молодых. Верующим Бог дал Духа Святого и Его силу распознать духов, от Бога ли они. Греха нужно избегать во всем, значит, и в музыке. Из больницы. У меня был друг. 9 лет бывал в моем доме, пил и ел. И я считался с ним. Теперь я лежу в больнице. Заходят ко мне чужие люди, даже другой религии, а этот друг ни разу. Только прислал карточку. На душе у меня больно. Читаю ваши беседы и решил вам об этом написать. Дорогой читатель, друзья Иова были близки к нему тогда, когда он был здоров и богат. Они разделяли его благословение, ели хлеб и пили виноградный сок. А когда Иов заболел, бездомные собаки стали его друзьями. Но в беде Иов нашел друга в Боге. «А я знаю, Искупитель мой жив!» — воскликнул он в тяжелую минуту. «Жив и ваш Искупитель, дорогой читатель! Он хочет быть вашим близким другом!» Бог допускает иногда разочарование в друзьях, чтобы мы прилепились к Нему, нашли в Нем истинного друга. Люди могут делать раны, перевязывать не могут. Христос перевяжет вашу рану. Пребывайте в нем. Он вас никогда не оставит. Желаю скорого выздоровления. Хорошее лекарство. Одна у меня беда. Нервы растрепаны, как струна. И все это от переживаний во время войны. Оттого у меня много неприятностей с мужем, а он меня не понимает, хотя мы оба верующие люди. У одной женщины был ворчливый муж. Она пришла к знакомому доктору и говорит: «Доктор, дайте мне лекарство от нервов. Муж расстраивает, не выдерживаю». Доктор дал ей бутылку с жидкостью и сказал: «Когда муж придет с работы, возьми столовую ложку этого лекарства в рот, не выплевывай его и не проглатывай до отхода ко сну». Через неделю встретились. Доктор спрашивает больную: «Ну как, помогло лекарство?» Женщина ответила: «Очень даже помогло, спасибо, доктор. Нельзя ли выписать еще бутылочку?» «Все вышло», — сказала женщина. «Это лекарство вы можете получить без рецепта», — ответил доктор. «Я дал вам обыкновенное питьевое, немного подкрашенной воды». Молчанием и терпением можно побеждать искушение лукавого, действующего на наши больные нервы. Но еще лучше — живой, искренней молитвой. Опасно. Моя мама читает ваши беседы, и дома говорят, что вы хорошо знаете Библию. У меня такое дело. Мне очень нравится парень из нашего класса, и я знаю, что он меня любит. Он хочет прийти в наш дом и обменяться кольцами. Но как только родители узнают, что он другой религии, они запретят мне с ним встречаться. Разве Евангелие не учит, что все люди равны? Напишите об этом, чтоб моя мама прочла. Евангелие действительно учит, что все люди равны, все грешники. Но есть покаявшиеся грешники, принявшие в сердце Христа, уверовавшие в Него, а есть грешники, отвергающие Христа. Я не знаю, каково ваше отношение ко Христу, ничего не знаю о вашем парне, но знайте, что знакомство молодых людей с целью брака приносит больше радости и благословений, когда обе стороны имеют одинаковые религиозные убеждения. Ваши родители это хорошо знают, у них есть опыт. Две веры в одной семье создают большие трудности, особенно когда появятся дети. Вы, пожалуй, думаете, что любовь все победит, но это неверно. Когда цветы осыпятся, и вы начнете практическую семейную жизнь, сразу же обнаружится ваша непоправимая ошибка. Евангелие советует верующим людям вступать в брак только в Господе. Если вы верите в Иисуса Христа как личного Спасителя, верьте, что Он пошлет вам достойного партнера, друга жизни. Играть тяжелую и непосильную роль не советую. Читайте Евангелие и беседы вместе с родителями. Нужно ли заботиться? В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Ну, скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по птичьи? Вы цитируете Писание неправильно и тем придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». Евангелие от Матфея. Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен переходить мост, пока до него не дошел. А миллионы людей именно так и поступают. Учиться у птиц небесных – это не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птица очень трудолюбивая тварь, но у птиц всему есть свое время и мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят. Они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по птичьи – это вовсе не значит ничего не делать. Это не значит открыть широко клюв и ждать, пока в рот залетит мошка. Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» — вот пословица христианина. Озабоченность людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизни. Апостол Павел советует: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это значит не быть постоянно озабоченным. Есть нужда? Принеси ее в молитве Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать. Он печется о нас. Христианин и христианство. В последнее время идет много толков о христианстве. Сколько этих христианских организаций, каждая выставляет себя правой, а вот другие ошибаются. Я люблю ваши беседы за их ясность. Не могли бы вы сконцентрировать мысли на том, что такое настоящее христианство? Христианство – не коммерческая или общественная организация. Христианство – это Христос в сердцах верующих. Христианство – это живое и личное исповедание веры во Христа как личного Спасителя. У человека могут быть родители хорошими христианами, но если он сам безразличен к свидетельству Евангелия, не верит, что Христос умер на кресте за грехи каждого из нас, чтобы спасти нас от вечного осуждения, этот человек не христианин. Почему? Потому что он не имеет жизни Христовой в себе самом. Прочтите внимательно, что написано в Евангелии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». И дальше апостол Иоанн пишет: «Сие написал я вам, верующим, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Это истина. И только это делает человека христианином. Если эту истину удалить или ее обойти, от христианства ничего не остается. Кто не увидел во Христе своего Спасителя, кто не стал Его учеником, тот все еще не христианин. Эта индивидуальность обосновывается тем, что каждый человек – погибшая тварь, каждый нуждается в спасении, и каждый может принять спасение верою из рук Христа. Христианин – это спасенный Христом грешник, искупленный Его пречистой кровью, а христианство – жизнь этих людей. Если вы, дорогой друг, думаете по этому вопросу иначе, я скажу словами апостола Павла: у нас нет обычая спорить. Литература, но какая? Я встречаю религиозных людей, которые отвергают все книги, кроме Библии. Как вы относитесь к литературе вообще? Люди, которые ничего не читают, кроме Библии, теряют много. Ваш вопрос личного порядка, и я отвечу. Для меня первая книга – Библия. Но я не отвергаю книг, чтение которых воспитывает человека, учит, интеллектуально развивает. Лев Николаевич Толстой говорил приблизительно так. «На земле книг много, а жизнь коротка, поэтому к выбору книг надо подходить осторожно». Есть книги, как прозрачные озера. В них видишь себя, видишь мир. Прочитаешь такую книгу, как из чистой воды выйдешь, свежим и бодрым. А есть книги, похожие на вонючие грязные лужи. И таких книг теперь больше, особенно в американской беллетристике. Такие книги вон с полок. И еще одно очень важное замечание. Если человек не находит времени для чтения Библии, то у него не должно быть времени для других, даже хороших книг. Кто прав? Я не христианин, но хочу быть христианином. Начал читать ваши беседы, а также другую религиозную литературу. И вот я теперь пришел в полное недоумение. Где правда? Одни говорят, что ада нет, другие говорят, что все грешники идут в ад. Одни молятся об умерших, другие говорят, что это бесполезно, что молиться надо только за живых, и так без конца. Столько христианских течений, что голова кружится. Кто поможет мне выйти из этого положения? Только Евангелие может вывести вас из этого положения, открыть вам путь спасения. Христос сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Библия говорит, что есть только один правильный путь к спасению и предупреждает, что будет много ложных учителей и ложных путей, ведущих в погибель. Я не учитель и не имею богословского образования. Я когда-то был в вашем положении, и потому желаю помочь вам разобраться в этом вопросе. Откройте Библию и прочтите следующие места. Второе послание Петра, притчи. Евангелие от Матфея. Деление на всевозможные деноминации противоречит молитве Иисуса «Да будет все едино», а также плану Божьему. Вы не выйдете из создавшегося положения до тех пор, пока не последуете совету Христа. Исследуйте Писание. Не читайте религиозные литературы без Библии в руках. Проверяйте, так ли это. Если проповедуемая доктрина не основана на Писании, не принимайте ее. А если указываются места из Писания, прочтите предыдущие и последующие стихи, потому что отдельно вырванным из Библии словом или выражением можно доказать, что нет Бога. А это, конечно, абсурд. Кто верит по Писанию, те ходят вместе, живут в любви и радости, славят Бога, потому что один Господь, одна вера, одно крещение. Не останавливайтесь на полпути. Продолжайте свои искания, делая это с молитвой, и Бог вам откроет путь спасения. Он прост. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. «Ищите и найдете», — сказал Христос. Удары судьбы. Но одно непонятно. Если безбожники наказываются за неверие, то почему верующие подвергаются ударам судьбы? Всякая вещь проходит обработку. Предметы из стали и железа сначала проходят через огонь, наковальню, молот, и только после этого идут в обиход. Так Бог поступает с человеком. Таким же путем прошел Христос. Наша вера должна пройти через проверку. Без испытания верующие люди остаются только теоретиками. Но в этом отношении есть разница между неверующим и верующим человеком. Неверующий при первом же испытании дает трещину, а верующий выдержит любую плавку. Он мягок, послушен, терпелив. В испытаниях он не одинок. Бог с ним. О войне. Как вы смотрите на атомные испытания и на войну вообще? Я против войны, потому что так учит Евангелие. И закон гласит: не убий. Христос сказал: взявший меч, от меча погибнет. Недалекий пример Германии подтверждает истинность этих слов. Не забудем еще одно. Ненависть к своему собрату то же, что убийство. Мне понравился ваш ответ о милитаризме. Но скажите, почему многие христиане стреляют в своих же братьев? И как вы смотрите на атомные испытания и войну? У Паскаля в его произведении «Мысли» есть такая картинка об убийстве. «За что ты убиваешь меня?» «Как за что?» «Да ведь ты живешь по ту сторону реки. Если бы, мой друг, ты жил по сию сторону реки, то я был бы убийцей. Несправедливо было бы убивать тебя таким образом. Но так как ты живешь по другую сторону, то я не убийца, а храбрец, и убить тебя вправе». Это по-человечески значит, что как только ты попадешь во вражеский стан, ты мне больше не брат, а враг. Таковы принципы войны в нашем греховном мире. У Христа другие принципы. Их держусь и я. Но на их основании я против войны. Закон гласит: не убий. Но в виду имелось убийство человека человеком в злобе, а не война, которую иногда вел сам Бог. Христос принес другой принцип. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет не на войне, подлежит суду. А я вам говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, говорится в первом послании Иоанна. К сожалению, эти высокие принципы и идеалы не принимаются миром. И пока грех есть на земле, будут и войны. Сам Христос сказал, что вплоть до его второго пришествия в мире будут войны и разные бедствия. Каждый должен решить за себя, как ему относиться к войнам и ядерным испытаниям в греховном мире.